Слова песни – это же, как призыв к действию. Понимаешь, я уверена в том, что смогу построить новый мир. Прекрасный и идеальный. Стереть с лица земли все, чтобы творить заново. Ты можешь это осознать, подобно Фениксу, сжечь себя и возродиться из пепла. Начать свой путь с нуля. Уничтожив все человечество, яростно зашипел я. Ты сумасшедшая, Владимир. Не только людской род. Тяжело вздохнула она, подходя ко мне вплотную. Под подошвой ее ботинок захрустели осколки стекла, перешептываясь о тайне того, кто это сотворил. Не только. Да промашка вышла. Ты же хочешь уничтожить весь мир. Или, судя по творящемуся хаосу внизу, хотела. Ну, пусть так, если тебе будет легче. Да, это я виновата в гибели нашей планеты. Но у потомков Адама еще есть шанс. Крошечный, но есть. Мы ведь с тобой живы пока. Бред. Я с тобой даже рядом не сяду. Какой ты мерзкий, Ветров. А вообще, не зарекайся в том, в чем не можешь быть уверен. Я, конечно, не о том, что ты хотел произнести, перебила она и вновь затолкнула до самых гланд револьвер, выбивая передние зубы. Так тебе больше нравится разговаривать, борясь с новой порцией нестерпимой боли, я мотнул головой. Настолько, насколько в состоянии это вообще мог сделать. Моргни два раза, если обещаешь больше не дерзить. Но если обманешь, в следующий раз ствол пистолета увидит свет с другой стороны твоей пустой головы. Поверь, я не промахнусь и не пожалею тебя. Глаза послушно прикрылись нужное количество раз и из освободившегося рта вывалились слова. Кто ты вообще такая? Унтерштурмфюрер Хельга Тауберт. Странно слышать этот вопрос. Разве ты меня не узнал? Ты же орал. Фашистская гадина. Ты такая же Хельга, как я Ленин. То, что это не немка из поместья Вольфганга, я понял с первых минут нашего общения. Здравствуйте, вечно живой вождь мирового пролетариата. Мы вас заждались, Владимир Ильич. Прекрати нести чушь. Ты наглым образом врешь. Вы похожи лишь внешне. Причем идеально похожи. Но Хельга – истинная арийка. Она никогда бы не заговорила со мной на отвратительном ей до глубины души языке. Она ненавидит русских и все, что с ними связано всем сердцем. А ты ничего, без стеснения, на чистейшем русском говоришь. А ты поумнел, время явно идет тебе на пользу. Не рассматривала вариант, что это ты поглупела. Я всегда таким был. Хам. Лучше быть хамом, чем тварью. Ветров, ты немного не в том положении, чтобы дерзить. Я ведь и по-другому могу. К примеру, язык твой поганый живьем вырвать. О, тогда извини, уточню. Бездушная тварь, С. На этот раз я не разобрал, что сказала псевдо-Хельга. Сокрушительный удар открытой ладонью оглушил меня раньше. Арийка еще долго шевелила губами, но понять, о чем именно она говорила, я так и не смог. Лишь смотрел на ее рот замутненным взором. Но это было и неважно. Судя по мимике, ничего для меня полезного не прозвучало. Проглотил язык, Ветров, наконец, проникли звуки через барьер ушных отверстий. Нет, такой радости я тебе, сука, не доставлю. Сплевывая кровь на пол, прорычал я в ответ. Я тебе в последний раз советую не искушать судьбу. Мое терпение тоже не безгранично, спокойно сказала она. Кто ты, а кого ты хочешь видеть? Ее тело и волосы засветились ярким голубым свечением. К земле потекли искорки неугомонного электричества. Это напоминало полупрозрачную трехмерную голограмму, но вполне живую и осязаемую. С каждой последующей волной миниатюрных молний ее волосы меняли цвет, длину, прическу. Лицо трансформировалось во все новые свои проявления, словно пластилин в руках Творца. Шарлотта, Настя, Ребекка. Безостановочно мелькали все новые лица. Надежда, Эрнста. Скажешь, когда остановить? Или могу сразу что-нибудь приятное подобрать? Леночка подойдет? Подмигнув, спросила виртуальная проекция. По мне, хоть обезьяну с гранатой, сущность не спрячешь за маской. Опять дерзишь. Ладно, если нет особых предпочтений, то останусь Хельгой. Приглянулась она мне. Свечение исчезло, и передо мной вновь появилась белокурая арийка. Не скажешь, кто ты? Нет, еще не время. Сам все узнаешь. Хотя это можно ускорить. Определился с выбором. Ты заодно со мной, или, стерва, она предлагает мне стать убийцей всего человечества, мне нужно теперь выбирать, тварь я дрожащая или право имею, бредятина полная, причем не у меня, а у нее в голове, однозначно или, в смысле, не с тобой, что ж, это твой выбор, но тогда его нет и у меня, с нотками сожаления пропела Хельга, она откинула барабан револьвера и проверила патроны, все, Ветров, мы поиграем с тобой в одну игру. Тебе же знакома русская рулетка? Знакома. Вот только правила немного другие. Патронов в револьвере будет сегодня 6. Эту необычную игру придумал я, потрясающий человек. Не пытайся сжечь меня взглядом, это не я. Формально, когда-то ты с ним был даже знаком. Друганы были, водой не разольешь. Когда-то давно, очень давно. Ты дура, что ли? Как можно играть в рулетку с полной обоймой патронов? А вот сейчас и посмотрим, бросила она, вталкивая в очередной раз в ротовую полость уже привычный револьвер. Вторично мои зубы стволу уже не мешали. Ты же любишь баловство с фортуной. Опять молчишь. Значит, согласен. Поехали. Цилиндр барабана сделал несколько оборотов. Курок под действием большого пальца взметнулся вверх в боевое положение. Указательный начал сжиматься на спусковом крючке. Время застыло. Мысли носились с сумасшедшей скоростью по черепной коробке. Смерть неизбежна. Выхода нет. 0, 1, 1, 0. Ужас. Цифры мелькали перед глазами. Что за клозет в моей голове? 0, 1. Только кошмары, дурацкие цифры. Больше ничего. 0, 0. Щелчок по капсюлю. И тишина. Липкий пот хлынул градом, смывая запекшуюся кровь с лица. Тело залихорадило мелкой дрожью, и огрызки зубов ритмично застучали об ствол. Безумная радость не знала границ. Осечка. Какое божественное слово, от звука которого истерзанный рот еще больше разрывается улыбкой. Не оригинально, Ветров, но все равно зачет, пробурчала раздосадованная Рийка, меняя патрон в барабане. Не будем тянуть, моя очередь. Вначале я даже подумал, что она проделает этот трюк с собой, но я ошибался. Мгновение, и в моей голове разверзлась черная дыра. Она всасывала в себя гравитационным притяжением разум. Я даже не успел подумать о том, что нужно сопротивляться. Еще один миг, и перед глазами опять апокалипсис. Странно, это не мое тело. Взор скользнул по хрупкой женской ручке и уткнулся в револьвер. И рука не моя. Преодолев барьер, взгляд выхватил из пространства нашпиленный на оружие кусок окровавленного мяса. Дьявол. Пазл сложился удачно. Это же я. Я смотрю на себя. Ошарашенный разум уже освоился в непривычном варианте тела и доложил обстановку. Боли нет. Это радует. Из неприятных ощущений, только голод. А мне здесь нравится. Одни плюсы. Ветров, не забывай, зачем пришел. Стреляй. Прохрипело мое тело, которым сейчас управлял разум Хельги. Как скажешь. По девичьей пискнул я, дорези в ушах, и нажал на спусковой крючок. Выстрел. В ту же секунду в лицо ударил сноп обжигающих пороховых газов. Кожу пронзила нестерпимая боль. Не знаю, откуда именно, но я знал, что злосчастный барабан на этот раз не встал точно напротив ствола. Он не вошел в конус перед выстрелом, и газы прорвались наружу. Такое бывает. Конечно же, это не заводской дефект. Но уж слишком это подозрительно. Еще некоторое время и болевые пороги проверялись удвоенной порцией страданий. Моих и не совсем моих. Я снова в своем теле. Не будем терять время, вставляя очередной патрон, выкрикнула разгоряченная в прямом и переносном смысле псевдо-Хельга. Кстати, извини за мою боль. Я терпеть ненавижу мучения. Придется тебе нести этот крест за двоих. Пистолет нарисовался в полутора метрах на линии глаз. Щелчок ударно-спускового механизма и сразу огненная вспышка. Пуля медленно приближалась ко мне, прячась в густом облаке пороховых газов. В уши вонзился звук оглушительного выстрела. Ну, здравствуй, смерть. Я так долго. Мысль еще не сформировалась до конца, как вдруг весь мир завертелся. Пуля растворилась в неизвестности. Из соднящего горла вырвался булькающий смех, который я никак не мог остановить. Это была истерика. Потолок. Перед глазами идеально белый потолок. Только теперь я понял, что меня спасло от неминуемой смерти. Ножки треклятого стула, хоть и не намного, но сломались под моим весом раньше. Так не бывает. Это нереально. Уже лучше, Ветров. Прогресс налицо, приободрила меня почерневшая от злости немка. Продолжим. Еще две вырванные с корнем ножки отлетели в сторону. Теперь я сижу на стуле лишь формально. По факту, на полу, среди осколков стекла, свеженький патрон в барабане, взвод Бойко, вновь смена плана, с той лишь разницей, что между Хельгой и мной теперь немного больше жизненного пространства, хотя бы не придется стрелять в упор, морда у меня действительно чересчур довольная, на такую грех не позлиться, подумал я и радостно выкрикнул задорным голоском. Четвертый раунд, не думаю, что тебе еще раз повезет, или все-таки выкрикнула. Последнее наверняка правильней, так и запутаться не мудрено. Кровавое месиво прищурило глаз и кивнуло. Давай, нажатие, выстрел, тишина, несколько секунд, и дым развеялся налетевшим ветром. Из мглы вынырнула улыбающаяся пасть. Забавно смотрится. Прямо-таки саркастическая улыбка Джокера. «Как? Я точно попала. Холостые патроны!» Неожиданно завизжала я, ничего не понимая. «До полного закисания смазки в шестеренках!» «Нет», — ответил грубый хриплый голос. «Все боевые, из одной коробки». «Тогда как? Не все в этом мире поддается осмыслению. Просто иногда, когда очень этого хочешь, могут случиться сбои в системе. К примеру, на автоматических линиях по производству патронов. Глюканутый софт. Плохо очистили сортировочный конвейер от предыдущей партии. Запарки, они везде и всюду. А может, какой-нибудь рабочий пошутил. Подарок жизни неизвестному человеку. Ты бы смог так? Или еще вариант. Пули научились летать зигзагами. Это не важно. Безусловная истина где-то рядом. Отсекай лишнее лезвие Маккама. Звучит как нереальная ахинея. Не заморачивайся. Моя. Прохрипел жуткий голос, который тут же преобразился в девичий голосок, звучащий неподалеку. Очередь. Готовься. Это означало для меня одно. Я уже вновь в истерзанном нелюбовью ко мне собственном теле. Зато безгранично родном и без идиотских мыслей. Смертельное оружие вновь укомплектовано и готово к бою. Застывший палец Арийки на изготовке, в ожидании импульса из головного мозга. Крошечный разряд электричества запустит отлаженный механизм по уничтожению живой плоти. Но времени еще предостаточно. Все-таки время – забавная штуковина. Для жизни времени слишком мало, а для смерти его чересчур много. Вдруг что-то изменилось внутри меня. Вместе со мной перестроился и окружающий мир. Нет, он не выкрасился в розовый цвет. Он просто теперь знал его правила. Хочешь, из всего контекста недавних мыслей в голове засела лишь одна фраза. Она крутилась теперь, словно заезженная пластинка. Хочешь, очень хочешь жить. Теперь я точно знал. Ровно через 11 миллисекунд Хельга решится произвести выстрел. Ровно через столько же дернется указательный палец. Он запустит последний равный отрезок времени. Скоро пуля встретится с нулевой отметкой в моей голове. Но я все уже сделал раньше. Мне волноваться ни о чем, лишь ждать. Пространство вокруг дернулось и по нему пошли круги. Словно кто-то уронил камень в стоячую воду. Тут же раздался скрежет металла, и в глазницы небоскреба влетел на сумасшедшей скорости обугленный троллейбус, размахивая штанговыми токоприемниками. Искореженная рама вздыбливала волной паркет, словно могучий ледокол. Она приближалась к нам, оставляя за собой глубокие траншеи в бетоне и фонтаны искр, подобных хвостам комет. Хельга лишь на долю секунды повернула голову в направлении устрашающего шума и нажала на спусковой крючок. Пуля выскользнула из револьвера. Вот только железное чудовище явно запаздывало с финишем. Но это лишь казалось. Мгновение и измятая штанга отправила пулю в молоко, поменяв ее траекторию. Как заправский бейсболист в решающем матче на зените карьеры. Но ничего еще не закончилось. Тотчас руку от плеча до локтя разорвала новая сверхмощная боль. Конечность разрезала торчащим из боковины куском разорванной балки, заточенным, словно самурайский меч. Ведь рама машины прошла буквально в нескольких миллиметрах, чудом не зацепив меня. Но так повезло лишь мне. Над хрупким телом девицы рогатый автобус надругался по полной. Прихватил его с собой. Убийца троллейбус пролетел по инерции еще метров 20 и остановился лишь на противоположном краю комнаты. Он застрял в плетении металлоконструкции оконных проемов. Пробить еще один выход ему не хватило сил. Троллейбус удовлетворенно прилег и затих, испуская дух клубами черного вонючего дыма. Вывалившийся изнутра мотор еще немного подергался, крутанул вал на несколько оборотов и замер. Помещение заполнилось вонью жженых электрических проводов. Наверняка троллейбус уже стучится в ворота рая для машин-мучеников. В конце концов, должен же такой существовать. Чем они хуже людей? «Покойся с миром, номер 22», – прошептал я, взглянув на висящую позади троллейбуса табличку. Она была покорежена и висела на одном болте. «Я дарю тебе минуту молчания», но сдержать слово я не смог. За опустившейся тишиной пришли стоны, а затем отборный русский мат. Из вершины груды хлама появилась окровавленная рука, а за ней показалась ее владелица. Выглядела псевдо-Хельга ужасно. Эсэсовская форма изодрана в клочья. Собственно, как и кожа на залитых кровью руках и ногах. Местами даже были видны гладкие белесые кости и истерзанные сухожилия. Лицо основательно подпорчено осколками вгрызшегося стекла. На месте правого глаза зияла пустая глазница и торчал кусок арматуры. Волосы местами выгорели, почернели, а кое-где все еще дымились. В уцелевшем глазе арийки я увидел бушующую ярость, но испепелить взглядом Хельга не могла. Немка озарилась вспышкой ослепляющего света. Веки сомкнулись и тут открылись вновь. На полу, вниз головой, уже разлеглась обновленная немка. Неубиваемый терминатор ей в подметке не годится. Дыхание ее по-прежнему было тяжелым. Видимо, метаморфозы дались ей, судя по всему, нелегко. «Вы теперь довольны, фрейлин?» «Старался все-таки тебя порадовать», — язвительно обратился я к ней, сдерживая внутри себя смех. Девушка подняла белокурую голову. На меня уставились два глаза. Один аквамариновый, второй изумрудный. Так и не оторвав от меня взгляда, она встала на ноги. При этом слегка покачивалась. Подобрала сверкающий хромом револьвер, валявшийся неподалеку. Вонзила в него последний патрон и направила ствол в центр моего лба. «Ветровс, ты дозоров Лукьяненко пересмотрел? Откуда здесь мог взяться троллейбус? Мы не в центре города на автостраде. Мы на вершине небоскреба. Ты бы хоть иногда думал, прежде чем делать. Я тебе вариантов набросаю, а ты лишнее отрежешь. Бритвой. Как называется? Не запомнил». Продолжал глумиться я, испытывая непередаваемое удовольствие. Возможно, к нему приделали ракетный двигатель, направленный ядерный взрыв, новейшие разработки военно-космических сил России, установки, стреляющие техникой. Хороший вариант, как по мне, взбесившийся смерч или торнадо. Ты же умная, сама что-нибудь придумаешь. Дуболомный дилетант, раздражающе спокойно продолжала она, так ни разу и не моргнув. Манипуляция реальностью. Это же тонкое искусство, нельзя к этому умению относиться наплевательски, и уж тем более брать нахрапом или ковыряться в немке рзачами, перемазанными коровьим навозом. Это не игра в волшебство, это жизнь. По факту следующий раунд за тобой, но по совести. Ты нарушил установленные правила, подменив реальность нелогичной виртуальностью. Значит, выстрел вновь за мной, готовься. Ты призываешь действовать по правилам, а сама поступаешь наоборот. «Считаешь это честным? Я не считаю, я стреляю». В черепной коробке закрутился водоворот безумных мыслей. «Нужно срочно что-то делать». Импульс уже добрался до ее пальца. «Только что? Действительно, что и зачем?» Послышалось тихое клацанье кнопки, и все мысли устремились в вонючую канализацию. «Я идиот. Как я хотел выиграть в эту игру, если ствол всегда направлен на меня? Сколько раундов я еще выдержу? Зачем я вообще ввязался играть в рулетку? Хотя кто меня, собственно, спрашивал, итог здесь всегда один, смерть, слишком неправильные правила. Вот если, звучит раскатистый выстрел, в рот выплескивается расплавленная высокотемпературная магма, сжигающая все на пути, в носовые отверстия заползает дым от сгоревшего пороха и смрад обугленной человечины, алая кровь струится рекой, заливая все вокруг, а еще в голове мрачно завывает ветер. Черт, она прострелила меня насквозь. Дыра, наверное, не меньше кулака. Но я по-прежнему жив. Жив. Я мыслю, значит, мозг не поврежден. Пальцы на руках и ногах реагируют на приказы. Позвоночный столб не задет. Конечно, кровь льется, но ее не так много. Артерии не попорчены свинцом. Даже язык уцелел. Хотя жить захочешь, не так раскорячишься. Да я вообще огурцом. Получается, к бою готов. Ты проиграл, странник. Поставила финальную точку в игре Хельга. Она развернулась и поплелась к пустому окну по дорожке багрового заката. Как всегда, проиграл. Это была ее единственная, но фатальная ошибка. Ведь счастливый троллейбус разрубил не только мою плоть, но и сковывающие меня путы. Веревки больше не сдерживали. Теперь меня вообще ничего не останавливало. Не знаю, откуда, но я знаю, кто такая эта девица. Ошибаешься, черная вдова, заревел я. Как бурый медведь, я разорвал остатки веревок и вскочил ей на спину за один громадный прыжок. Лицо ее вошло со всего размаху во вздыбленный серый бетон. Удар за ударом я превращал его в бесформенное месиво. На удивление, арийка по-прежнему сопротивлялась, то и дело выскальзывая из моей хватки. Но я возвращал Хельгу на пол, дорисовывая начатое отвратительное произведение теперь уже затылком. Она была сильна, как бык, быстро и ловко, как леопард, и изворотливо, как змея. Еще один мощнейший удар кулаком. Ее лицо уже напоминало фарш для котлет, сложенный в котелок. Кошмар. Хотя человек с продырявленной башкой бубликом, заливающий все вокруг кровью, тоже то еще зрелище. Словно он наполоумевший зомби, жаждущий свежих мозгов и крови. Труп, который почему-то жив, наплевав на все медицинские заключения. Мы явно стоим друг друга. Правая рука Арийки опять вырвалась. К моей голове приближался заряженный револьвер. Но в этот раз я был готов. Жуткий хруст костей в районе ее плеча, и безвольная хрупкая ручка уже упирает ствол в собственный кадык. Грубый мужской палец нежно ложится поверх ее изящного указательного с маникюром, с которого на меня смотрит испуганный паучок. Немного сомнений, и палец отправляет Хельгу в последний путь. Снова кровать и знакомые стены вокруг. Я жадно глотаю воздух, растягивая сморщенные легкие. Судя по всему, не дышу я уже давно. Кислорода для голодающего мозга катастрофически не хватает. Взгляд налево, постель пуста, и даже успела остыть. Рука не чувствует тепла. Комната тоже безлюдна, вероятно, как и оставшаяся квартира. Тихо так, что аж бесит. Даже мышь не скребется. И еще я хочу курить. За окном мрачное серое небо и снег. Надо проветриться. Я вскочил с кровати. Посмотрел на оставленные мной желтые пятна на белом белье. Следы страха. Не мудрено. И отправился на балкон, на растерзание Дедушке Морозу. Открыл балконную раму и прикурил сигарету. Что вообще происходит со мной? Эти сны меня когда-нибудь доконают. Что-то все-таки не то творится. Сводить меня с ума — прерогатива химеры. Но сейчас артефакт лежит в сейфе и не может никак на меня влиять. Я не прикасался к нему долгих 2 месяца. Хотя, должен признать, меня и так неплохо штырит. Тело уже посинело и покрылось гусиной кожей, но уходить не хотелось. Трусы – это не самый подходящий наряд для января месяца в Екатеринбурге. Горящий окурок полетел по изысканной параболе вниз. Но я тут же закурил еще одну сигарету. Мало ли, лучше постою померзну. Вдруг это тоже глупый сон. Вот только к чему мне снятся эти кошмары? Фантазийные миры с лепреконами, апокалипсисы, всеобщее помешательство. Явный перебор. Что хочет мне сказать подсознание? Да хрен его знает. Я понял лишь одно: всему виной черная вдова. Она хочет уничтожить мир и меня вместе с ним. Но как ее найти? Ребус не из легких. Глава 18. Вершина айсберга. Екатеринбург. 13 января 2012 года. Утренние гигиенические процедуры были закончены. Спальное место заправлено по всем требованиям фэн-шуй. Оставалось привести в порядок мысли. Вымести из головы весь мусор и забыть раз и навсегда глупые сны. И лепреконов, и пауков, и прочую хрень. Лучшего способа для промывания мозгов, чем незаменимый телевизор, человечество еще не придумало. Щелкнула красная кнопка на засаленном пульте, наверняка кишащим расплодившимися бактериями. Темный экран засветился всеми цветами радуги. Общероссийский канал НТВ. Чрезвычайное происшествие. Не то чтобы плохая программа, но и ничего хорошего. Название само за себя говорит. Перелистывать каналы было жутко лень, так что даже подташнивало при этой мысли, поэтому все осталось как есть. На экране приятнейшая дикторша Дарья, вливающая через воронку в голову вонючую коричневую массу. Обычно ее называют красивым словом «информация». Освещаемые события были на любой вкус и цвет, от просто неприятных до отвратительных, а порою даже жутких. Но речь девушки все-таки чем-то цепляла до глубины души, и я погрузился взглядом в телевизор. В Екатеринбурге продолжают выяснять обстоятельства ужасной трагедии, случившейся около 2 часов ночи 6 января. В ходе расследования ДТП установлено, что автомобиль «Мерседес Гелндеваген» принадлежал младшему помощнику прокурора Ленинского района города Екатеринбурга, Сергею Стольникову, который и находился за рулем авто. Пассажиркой была некая Надежда Колотина, студентка первого курса Уральской академии госслужбы. Напомним, на улице Куйбышева, напротив дома номер 6, черный «Мерседес Гелндеваген» на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с белым ВАЗ-2106. После удара искореженный отечественный автомобиль вылетел на обочину. «Мерседес», изменив направление, выехал на улицу Московскую, где и совершил еще одно ДТП с автомобилем «КамАЗ», перевозившим металлопрокат. В результате сильного удара пакеты развалились. Стальные трубы сошли вниз, пробили лобовое стекло и пронзили насквозь головы водителя и пассажирки. После чего автомобиль загорелся. Огонь уничтожил все документы и вещи. Водитель ВАЗ-2106 отделался переломом ноги, водитель КамАЗа не пострадал. В телевизоре мелькала размазанная запись сотового телефона, по-видимому, записанная случайным свидетелем. Пылающая немецкая машина, размазанная о непрошибаемый КамАЗ. Мечущиеся люди, пытающиеся затушить огонь карманными огнетушителями. Крики вперемешку с визгом. Реальная жесть. Врагу не пожелаю такой смерти. К Картинка сменилась. В кадре появился статный мужчина в костюме. Сегодня руководством Белоярской АЭС, находящейся в городе Заречной Свердловской области, сделано официальное заявление. Им удалось предотвратить крупнейшую экологическую катастрофу, сопоставимую по масштабам с Чернобылем. Основная и три резервные системы охлаждения головного реактора на быстрых нейтронах были выведены из строя. Череда непонятных причин запустила неконтролируемую реакцию распада. Лишь самоотверженные действия персонала спасли ситуацию. Все эти люди представлены к государственной награде. Посмертно. Видеоряд с обзорными планами АЭС самолета сменился черным экраном. По нему поползли белые буквы, складывающиеся в инициалы, профессии, должности. Не то чтобы список был большим, число погибших не превышало нескольких десятков, но за каждым именем стоял поступок с большой буквы. На такой способен не каждый голливудский супергерой. Самопожертвование – удел избранных. По странному стечению обстоятельств, в списке числился мой полный тезка, Владимир Владимирович Ветров. Удивительно, никогда раньше не встречал, и никогда не встречусь. Экран уже погрузился во тьму, но дикторша по-прежнему молчала. Либо технические неполадки в эфире, либо минута молчания. Хотя никто вроде не предупреждал. Да, реактор бабахнул бы так, что мало никому не показалось ближайшие лет так тысячу. Трехголовые собаки, грибы-мутанты в полметра ростом, детишки-инвалиды, мертвая земля, насквозь пропитанная радиоактивными изотопами. Полный комплект счастья. И снова смена картинки. В Перми очередная потеря. Не стало Святослава Алексеевича Полухина, генерального директора Синикс. Эта транснациональная корпорация занимается разработкой и внедрением биометрических систем. Они достаточно успешно эксплуатируются по всему миру. Полухин был почетным гражданином города, меценатом, любителем искусства и ценителем старины. Он имел одну из крупнейших коллекций антиквариата в России. Тело бизнесмена обнаружено 12 января в собственном загородном доме. В интересах следствия не разглашается информация о подробностях и деталях расследования. Известно лишь то, что в качестве приоритетной рассматривается версия о несчастном случае, падение с лестничного марша. Хотя следствие не исключает версии насильственной смерти. Возможно, на Полухина совершено нападение с целью ограбления. Постойте, а я ведь его знаю. Промычал я, рассмотрев фотографию олигарха на экране телевизора. Это же забавный старик, который купил у меня серебряную шкатулку. Он еще беспечно размахивал своими деньжищами в подъезде. Да, глупая смерть. Хотя завистников у него явно было много. Наверняка кокнули за какую-нибудь безделушку. Деньги не все решают в этой жизни. Трагические известия пришли к нам из Благовещенка, продолжила Дарья, как только попала в объектив камеры. В канун празднования Старого Нового Года, в 10 часов вечера, в милицейский участок ворвался молодой человек, вооруженный пистолетом ТТ. С особой жестокостью он расправился со всеми дежурившими в злополучную ночь милиционерами. Получив доступ в оружейные комнаты, устроил настоящую бойню, оказал ожесточенное сопротивление прибывшим на место событий сотрудникам ФСБ спецподразделения по борьбе с терроризмом. Бой продолжался около полутора часов, в результате чего террорист был уничтожен. Камеры внутреннего и наружного видеонаблюдения зафиксировали все подробности. Ориентировочное количество жертв перевалило за несколько десятков. Точное число погибших устанавливается. Личности цели нападавшего пока не выяснены. На экране появилось полуразрушенное двухэтажное кирпичное здание. Складывалось впечатление, что штурмом его брали с помощью тяжелого вооружения. Видеокамера в руках оператора постоянно дергалась и выхватывала урывками обезображенные трупы людей в униформе. Они валялись повсеместно в неестественных позах. Почти у всех у них была прострелена голова, так что лиц разобрать невозможно. Снимали явно издалека и на максимальном цифровом приближении. Резкая смена ракурса, и на экране уже плотное оцепление, которое сдерживает толпу. Мужчины, женщины, дети с красными зареванными лицами. А еще слышится шум винтов-вертушек, парящих в небе, словно хищные стрекозы. Что за хрень творится в мире? Ладно бы это произошло в Америке. У них любое огнестрельное оружие в свободном доступе. Там случались подобные инциденты в учебных заведениях. Не один раз полоумные школьники убивали ненавистных учителей или одноклассников. Но у нас, паренек же убивал профессионалов, людей, которые защищают нас от нападок такой мерзости. И он был один, ни пять, ни десять, ни толпа отъявленных головорезов, прошедших не одну войну и знающих, что такое запах смерти не понаслышке. На душе становилось все мрачней, словно ее макнули в бочку с концентрированной печалью. Как любит говорить, кошки на сердце скребли. Хотя при чем здесь эти безобидные животные, ума не приложу. Один сопливый мальчишка с игрушечным пистолетиком против целой армии, вооруженный до зубов. Куда мы катимся? Черт, я ведь с телевизором разговариваю, как неудачливый вайт-трешер из сериала «Наша Руссия». Хотя не в Таганроге живу, и зовут меня не Сергей Беляков. Стоит над этим задуматься. Смотреть уже ничего не хотелось. Телевизионный пульт, выполнив свою миссию, полетел в сторону. Я наивно полагал, что смерть Рихтера что-то изменит. В последнюю перезагрузку я позволил ему уйти в мир иной. Думал, что больше не буду видеть смерть, и весь мир сразу превратится в благоухающий цветущий сад на задворках рая. Не то чтобы я считал, что люди станут бессмертными. Нет, просто меня это не будет касаться. Смерть будет там, далеко. Но я ошибался. Старуха с косой никуда не ушла. Даже пока я об этом думаю, где-то рядом со мной умирают люди. Я не вижу этого, но чувствую. И этот бесконечный список никогда не прервется, независимо от моего желания или нежелания. Здесь не бывает сбоев, минут молчания или рекламных пауз. Машина смерти работает без устали всегда. Это путь самоуничтожения, дорога в никуда. Нет, я не опустил руки и не сдался сразу после вынужденной смерти Рихтера в поместье Эйзентригера. Честно боролся, из последних сил. Старался каждый раз предупредить, предостеречь, остановить. Я был персональным ангелом-хранителем Рихтера. Целая тьма мучительных дней в ожидании того, что сегодня это, может быть, не случится. И даже ни с кем поделиться всей этой тяжестью. Один на один против целого злобного мира. Я испытывал радость от того, что в это сохранение старик прожил на час дольше. Смерть медленно, но верно перетекала в разряд привычки. Закрыл остекленевшие глаза Альфреда и сразу новый подход. 44 дня нескончаемого кошмара. Я старел, а глупая жизнь проходила мимо. Редкие седые волосы, морщины на лице. Это уже стало не неприятной неожиданностью, а истасканной обыденностью. В отличие от всего остального мира, я жил всегда в реальном времени. Все время начинать с нуля. Даже не могу сосчитать, сколько раз я возвращался в осточертевшее мне кресло и видел на поганом календаре 11 ноября 2011 года. Я чувствовал себя выжатым лимоном. А сколько я видел ужасающих ликов смерти. Ни на одну жизнь хватит. Человеческая раса весьма изобретательна в вопросе умерщвления себе подобных. Можно сказать, что фантазия не знает границ. Вариантов умереть самостоятельно или с чьей-то помощью сотни, а то и тысячи. Мне довелось не только познакомиться с большинством смертей, но и вкусить их во всех ролях в треугольнике Карпмана. Я был и жертвой, и спасителем, и палачом. Мой мозг распухал от количества жути и уже не помещался в черепную коробку. Но, несмотря на усилия, все по-прежнему оставалось на своих местах. Я в депрессии у потухшего телевизора, а Рихтер глубоко под землей в компании трупных червей. Да, определенно зря я включил этот ящик с глупыми картинками. Теперь ни настроения, ни радости. Одна серая пустая монотонность вокруг. Хоть волком вой от тоски. Я что-то определенно делаю не так, хватит ныть. Одернуло меня подсознание хлесткой пощечиной. Соберись и делай хоть что-нибудь. Кровь забурлила. Тело уже было готово отправиться в путь. Его останавливало лишь то, что оно не знало, куда именно. А действительно, куда? В руке уже пищал телефон. Оставалось лишь отбросить сомнения. Я давно уже собирался все прояснить, но никак не подворачивался удобный случай. То не было времени, то желания. Теперь и того, и другого хватало с лихвой, не отмажешься. Дорога предстоит не близкая, так что лучше заказать такси. Такси, такси, бормотали однообразно губы. Палец заелозил по списку на экране довольного от такой внезапной ласки телефона. О, есть ведь идеальный вариант. Можно сразу сделать два очень приятных дела вместе. Поглумиться над скверным человечишкой и доехать куда надо. Все просто, если твой бывший шеф и водитель такси, это одно лицо. Это даже не назовешь грехом. Так, детская шалость. Где тут у нас Евгений Петрович затерялся? Вот же он. Я нажал на кнопку вызова и из динамика послышались характерные гудки, которые вскоре оборвались. Только мне никто ничего не сказал, пришлось начать разговор самому. «Добрый день, Евгений Петрович?» «Нет, это не Евгений Петрович», послышался в ответ грустный незнакомый голос. На слух он принадлежал женщине лет 45. «Трубочку ему не передадите?» «Нет», промямлила собеседница. «А вы кто?» Я товарищ по работе. У меня к нему важный разговор. Деловое предложение. Срочное. На $1 000 000. Ему уже некуда торопиться. И деньги не нужны. А вы, наверное, не в курсе. Не в курсе чего, произнес я, прикидывая возможный расклад развития событий. В тюрьму посадили. Инфаркт, авария, с ним что-то случилось. Да, он умер и уже давно. Еще в ноябре прошлого года. Странно, что коллега по работе об этом не знает. Меня не было в России. Затяжная командировка, оправдывался я. А что с ним произошло? Подставили партнеры, разорили до нитки. Самоубийство. Напился и повесился. На бельевой веревке. У нас на даче. Вы извините, мне тяжело об этом говорить. Не знаю, зачем я сегодня включила его телефон. Всхлипывая, говорила женщина. Соболезную, выдавил я и нажал на кнопку завершения вызова. Беспардонно пытать дальше жену Евгения Петровича не хотелось. Ничего не понимаю, он же подвозил меня в аэропорт. Тогда, когда мы с Леной летали в первый раз в Париж, я не мог ошибиться. Мистика. Неужели что-то происходит не так, как было в прошлый раз? Хотя, пора бы привыкнуть и ничему не удивляться. Дурацких идей в голове больше не появлялось. Я вызвал первое попавшееся в телефоне такси. Створки с мерзейшим скрежетом сомкнулись, и лифт ухнул вниз в бетонную пропасть. Он оживил заскучавший вестибулярный аппарат и даровал легкое головокружение. Уши заложило. Двигался лифт быстрее, чем теоретически должен был. Но, несмотря ни на что, он все равно остановился в положенном месте. Железный монстр разверзнул пасть на уровне первого этажа и, выкатив склизкий рулон языка, расслабленные внутренности подкатились к горлу. Так ведь когда-то может и не успеть затормозить. Хорошо, если буфера установлены и исправны, а если... Слегка пошатывающейся походкой я выбрался из лифта и отправился на морозную снежную улицу. Там меня ждала новая неприятная нежданность. Подъездная площадка была забита людьми в черной одежде. На серых лицах – печаль, уныние и скорбь. Молчаливая толпа стояла вокруг стоящего на двух табуретках гроба, как каменные изваяния. Крышка его была наглухо заколочена гвоздями. Лишь изредка тишину разрывали надрывный плач и нервные стоны пожилой женщины. Она роняла сухие слезы на ярко-красную ткань, припав на колени к гробу. Ох, и не люблю я эти мероприятия. Я озадаченно осмотрелся вокруг и скоро обнаружил человека, который мог мне хоть что-то рассказать. Бородатый, статный мужчина. Он переминался с ноги на ногу и посматривал на стрелки наручных часов. Видимо, мужик, как, собственно, и я, оказался в ловушке похорон. Прервать процесс с проходом сквозь убитую горем толпу он не рискнул. «Кого хоронит?» – спросил я мужчины. Он обернулся, и я его узнал. Добродушный сосед Леня из квартиры напротив. «Здорово, Ветров!» – тут же откликнулся он, протягивая крепкую раскрасневшуюся от мороза руку. «Девчонка с пятого. Ее вроде звали. Надя. Симпатичная такая. Да, точно Надя. Вот ведь хрень. Это же Наденька, которая заходила ко мне за солью. Как же несправедлива жизнь. Вот черт, она же еще юная. А гроб почему закрытый? Что случилось? Не думаю, что кому-то это зрелище будет по душе», — печально произнес бородатый, взглянув на деревянный тулуп девушки. От ее тела ничего не осталось. Сначала дикий металл с лицом покуражился, затем пламя. «Ты что, новости не смотришь? Битва титанов. Авария на пересечении Куйбышева с Московской. С недельку назад где-то. Авария, где КамАЗ с Мерседесом столкнулся», — уточнил я, расширив глаза. «Она пассажирка? Жесть. Да, нелепая смерть. Ей бы еще жить да жить. Они с прокурором вроде как к свадьбе готовились. Он даже с женой вроде развелся. А тут такое. Да, у судьбы явно были другие планы. И ведь не поспоришь с ней, Ветров. С судьбой-то не отмотаешь время назад», — пугающе проникновенно произнес сосед, вглядываясь мне зачем-то в глаза. «Странный у меня сосед», — какими-то загадками заговорил. «Автомобиль долетел до пункта назначения почти мгновенно. Каких-то 2,5 часа беззаботного безделья с разглядыванием зимних пейзажей, чередующихся с вековой черной грязью промышленных агломераций. И вот мы уже на месте. Держать машину с включенным счетчиком не было никакого смысла. Загадывать наперед о продолжительности беседы я не стал. Слишком уж глупая это была затея. Я рассчитался с водителем, пожелал удачной дороги и вышел навстречу полузабытым воспоминаниям. Да более знакомое здание. Все тот же мрачный вид, угрюмый и навевающий тоску цвет плитки на стенах, ассоциирующийся с закисшим болотом. Все тот же отвратительный запах медицинских препаратов, смешанный со зловонием страхов пациентов и тонким привкусом безумия. Та же выцветшая и потрескавшаяся вывеска, пугающая не внешним видом, а внутренним кричащим содержимым. Пляшущие буквы, выстраивающиеся в сознании в стройный ряд. Психиатрическая больница 7 города Нижнего Тагила. Ничего не изменилось. Как будто время здесь остановило свой ход. Точно это было вчера. Ну, максимум позавчера. Стены с облупившейся краской и проплешинами штукатурки, зияющие, словно рубцы от сибирской язвы. Разбитые деревянные лавки в приемном покое с искривившимися тонкими ножками, как у жертв концлагерей. Устрашающие лохмотья паутины, свисающие с хрустальной люстры с одинокой лампочкой. Она горела в полнакала на последнем издыхании. Мутные стекла окон, через которые даже солнечный свет проникать не желал. Хмурые неприветливые медсестры пенсионного возраста, в серых застиранных халатах, которые явно были ровесниками их владелец. Заповедник концентрированной грусти и тоски. Даже отпечаток ботинка на входной двери главврача так и не оттерли. Достопримечательность в микромасштабе. «Добрый день, можно войти?» – спросил я, постучав несколько раз в дверь и приотворив ее на ширину ладони. «Входите, входите!» – послышался грубый властный голос мужчины с акцентом жителя Высокогорий. «Нехороший кабинет, и воздух затхлый. Здравствуйте, Сергей Борисович!» – поприветствовал я хозяина. «Я к вам по одному щепетильному вопросу». Главврач сидел в кожаном кресле за современным столом. В кабинете чувствовалась атмосфера рабочего беспорядка. Кипа бумаг, всевозможных банок, склянок и прочей ерунды. Сергей Борисович, личность яркая и многогранная, широкоплечий, в меру низкорослый, но с правильно и грамотно сложенной фигурой. Тело его, вероятно, повидало за свою жизнь десятки сотен тонн металла, тренажеров и тысячи километров беговых дорожек. В белоснежном халате и медицинском колпаке на голове, в руках он перебирал четки, нос с горбинкой, густые брови, крошечные глаза почти черного цвета, бегающие из стороны в сторону, глупые овальные очки, и фамилия для внешности вполне соответствующая, Джавахишвили. Кого-то он мне напоминал, но вот кого, за ним вроде даже ученая степень доктора наук числилась. Темы его трудов, а особенно их содержимое, не были постижимы ни тогда, ни сейчас. Разобраться в докторской с пугающим названием. Клиника биологические корреляции в системе оценки прогредиентности этнического шизофренизма европеоидов нордической расы, для меня нереально. Я вот только название запомнить осилил. «Слушаю вас внимательно, товарищ», – произнес доктор мозгоправ, наливая темную жидкость из бутылки с надписью «Хиннессы» в дымящуюся кофейную кружку. «К сожалению, не знаю, как вас по имени-отчеству. Кофе с коньяком изволите? Вернее, уж коньяк с кофе?» Подумал я, оценивая заполняемый объем кружки по количеству смачных бульков. Соотношение никак не меньше, чем 1:3. А он не изменил своим привычкам, несмотря на больную печень. «Спасибо, конечно, но я воздержусь, пожалуй. Ну, как скажете, было бы предложено», — сказал он и сделал большой глоток. «Тогда давайте не будем тянуть кота за хвост. Присаживайтесь и переходите к целям вашего визита. Вы же ко мне не как к старому незнакомому другу пришли навстречу». «Хорошо», — протянул я, опускаясь на стул напротив стола доктора. «Зовут меня Владимир Ветров. Меня интересует одна пациентка вашей больницы. В смысле, не она сама, сведения о ней. А если уж конкретно, то личная информация о бывшей пациентке. Адрес, фамилия, родственники. Она умерла в 2008-м, сиганула с крыши. Вы же Дусю и нашли на асфальте, когда шли утром на работу. Бог с вами, вы что мелите, товарищ Ветров?» — напуганно забормотал психиатр, поглядывая на меня. «Язык у вас без костей. Какие самоубийства, какие еще Дусеньки? Ничего такого не было. Я на пенсию хочу выйти, а не в тюрьме сидеть», — продолжил доктор, сплюнув 3 раза через левое плечо и постучав по столу. «Да как же так, я сам видел. Не могли вы такого видеть, точно. Может, запамятовали? Не было, я вам говорю», — упирался Сергей Борисович. «Тогда дальнейшие вопросы не имеют смысла. А вы меня разве не помните?» — спросил я расстроенно, надеясь услышать не то, что он произнес. «Я не то чтобы вас не помню», — приспуская на кончик носа очки, продолжал поражать ответами доктор. «Я вообще вас в первый раз в жизни вижу. Ну, как же так, Сергей Борисович? Вы же мне паспорт помогали делать. Вспоминайте, в 2009-м, непонимающе бормотал я. «Да вот так, товарищ Ветров, не помню, и все тут. Хотите, я по нашей базе проверю? Нам недавно по президентской программе компьютеры поставили. Хорошая штука, однако. «Проверьте», – безразлично произнес я, не веря в положительный результат. Главврач положил сине-зеленые бусы четки на стол и уставился в монитор. «Секундочку, Ветров, говорите», – пробормотал доктор и заклацал одним пальцем по клавиатуре. «Так, так, Ветлугин, Веткин, Витринский, ничего по запросу не найдено. Может, вы с адресом больницы ошиблись? Был тут у нас один случай. Нет, убил я в зародыше рассказ доктора, я точно не ошибся. Не знаю даже, чем вам еще помочь, Сергей Борисович. Прописка. Озарила меня до безобразия умная мысль. В паспорте прописка вашей больницы. Быть такого не может». Главврач нахмурил брови, опустошил кружку до дна и тяжело выдохнул. «Давайте взглянем тогда, хотя это нонсенс, но пока у меня нет причин вам не доверять». «Вот», — радостно выкрикнул я и протянул документ в обложке из змеиной кожи. Психиатр его взял и внимательно посмотрел на первую страницу, потом уставился на меня, но вскоре вернул взгляд на место, бегло перелистал паспорт до прописки и замер с непониманием в глазах. «Ну, что я говорил?» С воодушевлением пропел я, хотя хотелось еще и протанцевать что-нибудь веселенькое. «Договорил, а написано здесь почему-то другое. Проживали вы в это время на улице Арктической, дом номер один. Странно, абракадабра какая-то. Я здесь живу уже целую вечность и о такой улице никогда не слышал. Да вот же, сами взгляните». Я выхватил паспорт из рук доктора. Глаза впились в ненавистные буквы, ворочая и коверкая их на разный манер. То слева направо, то сверху вниз и тут же наоборот, а затем по диагонали. Но честнейший доктор оказался прав. Не было там упоминания о психиатрической больнице. Но ведь раньше я собственными глазами это видел. Ничего не понимаю. Галлюцинации и всеобщее помешательство. Я сотни раз устраивался на работу и каждый раз слушал глупый вопрос инспекторов отдела кадров. Что это такое? Кто-то подменил мне паспорт. Для чего? И главное, кто этот кто-то? Ахинея. Может, это, может, все-таки кофе? Перебил психиатр мои мысли, доставая ополовиненную бутылочку. Если не поможет разложить все по полочкам, то хотя бы подсобит об этом забыть. Я не пью алкоголь с некоторых пор. А кто говорит про пить? Так, пригубить в профилактических целях. Это же полезно в приемлемых дозах. Особенно сейчас, в вашем состоянии. Для сердца полезно, да и для душевного спокойствия. Мне это не нужно. Эх, да не печальтесь вы. Со всеми бывают казусы. Я и не печалюсь. Просто непонятно. Совсем ничего не понятно. Ага, я вижу. А вообще, не забивайте себе голову. Время само все расставит по местам. И не переживайте, все ошибаются. Главное, разобраться в собственных ошибках и не повторять их впредь. Ну, не надумали выпить? Нет, прошептал я и вышел прочь из кабинета, не прощаясь. Словно потерявший интерес к жизни зомби, которого даже вид свежей крови не радовал. Вновь футуристические ландшафты зимнего царства за окном, а я снова в салоне веселяще желтенького автомобиля с шашечками на борту, который мчится на всех парах в обратный путь. Следующая моя остановка – железнодорожный вокзал Свердловск-Пассажирский. В моем грандиозном плане по поиску истины этот пункт теперь числился под номером 2. Что-то я там в свое время не досмотрел, не дослушал или не допонял. Чувствовал я это больше подсознательно, чем осознанно, но это никак не влияло на мое решение. Властелин Чебуреков явно знал больше, чем говорил, и именно с ним мне предстояли игры в плохого полицейского. Задача, конечно, не из легких, но мне не привыкать, лишь бы все получилось не так, как с доктором. Внезапная человеческая амнезия уже раздражала. Кстати, все-таки именно Силби мне доктор и напоминал. И дело вовсе не в моей бурной фантазии, опирающейся на стереотипы внешности и национальной принадлежности. Черты характера, повадки, манера говорить. Доктор и навел меня на мысль посетить вокзал. Скрип колес. Машина резко затормозила. Пролетела юзом с несколько десятков метров и остановилась как вкопанная. Вместе с выдираемыми из промороженной резины твердосплавными шипами из головы со звоном вылетели и лишние мысли. Хорошо, что хоть ударов в спину не последовало. Другие водители тоже успели среагировать. Дорогу впереди перегородил автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками. На его капоте сидел инспектор в овечьем тулупе, с опущенным черно-белым жезлом в руках. Водила, до этого молчавший, ударил руками об руль и с досадой произнес: «Все, приехали, фуры сошлись, теперь пока дорогу разгребут». Но его слова прошли мимо моих ушей. ведь мой взгляд и мысли были сосредоточены на груди искореженного металла. Она лишь отдаленно напоминала очертаниями автомобиль. В неприкосновенности остался лишь тыльный номер, цифры и буквы, которые меня не просто пугали. Они вгоняли в цепенящий ступор. Это было именно то такси, на котором я приехал в Нижний Тагил. Сегодня я мог остаться здесь, окончательно и навсегда, ведь химеры со мной не было, она уже давно лежала в сейфе. Вокзал, спешка, суета, сотни лиц, сменяющих друг друга в одну минуту, бурлящий поток, нет которому ни конца ни края, одни уезжают, другие приезжают, третьи здесь зарабатывают на хлеб с прокисшей баландой или вовсе живут как придется, лишь я один одинешенек, слоняюсь без дела в поисках непонятно чего. Третий круг вдоль захламленных торговых палаток, вонючих привокзальных кафе и витрин магазинов принес такой же результат, что и первые два. Итог был с нулевым коэффициентом полезного действия. Проще говоря, никакой. Не было здесь кафе под названием «В гостях у Самаэля». Видимо, залетных гостей в этом заведении стало катастрофически мало. Вероятно, это и послужило причиной его преждевременного закрытия. Не было ни древних заманивающих плакатиков со скидками на столбах, ни корявых стрелочек с указателями, ни выцветших рекламных баннеров с обильно слюновыделительными изображениями еды, никаких даже самых малюсеньких упоминаний, ничего. Как будто кафе и не существовало никогда, но ведь я его видел. У прозрачных дверей МЦДНЛТС я заприметил безбожно смолящего охранника в черной форме. Удивительно то, что вокруг него еще рыжеватой лужи никотина нет, только большая кучка окурков. Судя по неохватной округлости живота, он мог мне помочь, ведь он явно работает в этом месте уже 1000 лет. «Добрый день, здорово», – прохрипел охранник, откашлившись, и смачно сплюнул коричневой слизью. «Я тут кафе одно ищу, но никак не могу найти, в гостях у Самаэля. Может, слышал, а это чем тебя не устраивает? Заходи, накормит, здесь хорошо». «Еще и Wi-Fi на халяву для посетителей. Да нет, я не голоден. Мне вообще-то бармен нужен, который там работал. Как, ты сказал, название? У кого в гостях? У Самаэля. А, у Самаэля, говоришь? Да, открывалась такая закусочная. Очень давно. Вон там она стояла, указывая направление пальцем», сказал внезапно вспотевший охранник, где прогнившими серыми досками все загорожено. «Сгорела эта закусочная еще в 2008-м. В 2008-м? Ну да, и с собой еще 30 человек забрала на тот свет. Заживо они горели, глаза охранника затуманились, и он перешел на почти загробный шепот. Ужасающие крики, заунывные стоны, как в аду, приторно-сладкая вонь жареной человечины. Я тогда как раз на смене был, точно. Открытие Олимпиады в Китае еще по ящику шло. Вот когда фейерверк показывали, оно и пыхнуло. Жуть, одним словом, никто не выбрался. Пожарники сказали, что входные и эвакуационные двери переклинило. Вот сейчас вспоминаю, и комок к горлу подкатывает. Вы уверены, такими вещами не шутит? Я после того случая 2 недели гамбургер в себя затолкать не мог. Как вспоминал, так сразу наизнанку выворачивало. Думал, все, скоро от меня мешок с костями останется. Но пронесло, как видишь. Его больше не открывали после ремонта. Да ты что, какой... К черту, ремонт. Это проклятое место никто и не думал покупать. Да и сам хозяин в том же кафе тогда и помер. Бесовщина какая-то, задумчиво произнес я, окончательно запутавшись в происходящем. Спасибо за помощь, добавил я и махнул ему на прощание рукой. Ага, и не говори, ни за что, ведь я тебе особо ничем и не помог. Давай, удачи. Вскоре я уже выскочил на привокзальную площадь и отправился к ближайшему припаркованному такси. Можно... Конечно, было рвануть на метро, так было бы дешевле, но зачем отказывать себе в маленьком удовольствии? Я постучал в стекло, и оно под действием ручного привода со скрипом опустилось наполовину. Мне в лицо хлынул горячий воздух. «Свободен, как вольный ветер», — ответил водитель, складывая замусоленную газету. «Куда едем?» «Проспект Ленина, 39, главпочтамт, 1000 рублей. Засада, а у меня только сотенные. Может, 10 по 100 устроит?» Попытался я пошутить, присаживаясь на переднее сиденье. «Цена фиксированная, я не торгуюсь», — выдавил водитель и оценил меня на предмет платежеспособности. «Хорошо, хорошо, поехали, а то нулевой километр по мне уже скучает». Ключ в замке сделал 2 оборота, и дверь моей квартиры бесшумно отворилась. На пороге меня встречал лишь черный кот Силби. Он мяукал с разной тональностью, предполагая, что от этого я его быстрее накормлю. Леночка, как всегда, была в разъездах. Ох уж это ее работа. И на душе стало еще тоскливей. Я зашел в гостиную и в отчаянии рухнул на диван, не разуваясь и не раздеваясь. Наглый кот продолжал заунывную песню, потираясь хвостом о промокшие ботинки. Но я пытался не замечать его присутствия. Он ждал долго, а значит, потерпит еще. У хозяина депрессия. Голова вновь наполнилась мыслями. Как и предполагал, ничего нового во владениях Рихтера я не нашел. Все его записи и бумаги перечитывал не один раз, но ответов в них по-прежнему не появилось. Злосчастная химера была, а сведений о ней никаких. Как ни прискорбно об этом говорить, но варианты на моем дорожном камне судьбы закончились. Три пути к недосягаемой истине, и все три вхолостую. Какая-никакая, но стабильность. Хотя легче от этого не становилось. Хитрый пазл категорически отказывался складываться в осмысленную картинку. Хотя, быть может, пальцы заскользили по сенсорному экрану телефона, повинуясь внезапному озарению. Вскоре я уже добрался до списков телефонных номеров на букву О. Сейчас мне нужен был контакт под именем Олег Койот. Мой знакомый что-то знал о незнакомке, оставившей у меня дома ключи от ящика стола, в котором я нашел химеру. Это явно зацепка, как же я не подумал о ней раньше. Я притих в ожидании, но гудки соединения так и не зазвучали. Набранный вами номер не обслуживается. Что за черт? И это все закончилось, так и не успев начаться, но сдаваться не хотелось. Может, мне поможет всемогущая Настя? Она и не с такими заковырками справлялась. Адрес его по базам пробьет, место работы или еще что-то. В моем телефоне ее номер почему-то удалился. Хотя, может, я его и не записывал. Последние жизни три я с ней точно не пересекался, но в памяти номер остался. Еще с тех времен, как Настя звонила мне на Эйфелевой башне, такое не забывается. Еще один набор, и на этот раз с воодушевляющими гудками. «Алло, я вас слушаю», — послышался до безумия ласковый и знакомый голос. Его тембр я не мог не узнать, ничего не понимаю. «Лена, это ты?» «Да, это я, Володенька», выдержав короткую паузу, сказала она так холодно, что кожа превратилась в подобие гусиной. «Где ты взял этот номер?» «Нигде», вспомнил. «А где Настя? И почему ты?» «Плохо, что вспомнил. Я скоро буду, и ты все узнаешь», ответила она, и звонок прервался. Что это было? Сказать сейчас о том, что я не понимаю и совершенно запутался, значит, ничего не сказать. В этот момент я был сбит с ног своей единственной, завален на землю и втоптан в нее по самые уши. Может, я так и не проснулся? Это хотя бы звучит обнадеживающе и успокаивающе. Да, пусть этот будет глупый сон. Сердце отчаянно молотилось о грудную клетку. Кончики пальцев покалывало легкими разрядами импульсов. Химера не просто манила к себе, она настойчиво требовала сжать ее холодное маленькое тельце в руке, сомкнуть кисть в кулак и никогда больше не отпускать. Я не мог сопротивляться. Это было выше моих сил. Я еще думал о химере, а руки уже вскрывали тайник с артефактом. Моя прелесть. Мгновение, и мозг накрывает эйфория воссоединения. Непередаваемые ощущения. Это как доза героина для закоренелого наркомана, которому жить до передоза осталось несколько часов. Это как долгожданная встреча матери с сыном, пропавшим с десяток лет назад и только сейчас нашедшимся по воле случая. Это как крошка хлеба для пленника, который голодал в лапах садистов несколько месяцев. Это как жизнь, которая никогда не заканчивается. Вспышка ослепляющего света, и мозг накрывает цунами из нескончаемого цифрового потока. Нули, нули, единицы. Теперь я знаю кто, знаю зачем, знаю почему. Все оказалось так просто. Мир изменился в одно мгновение, все стало плоским и двухмерным. Лишь трехмерный я возвышался над всем этим. От меня ничего теперь не спрятать и не утаить. В голове мелькали образы и картинки. Незнакомка с вечеринки. Ключи от ящика с химерой. Брелок с паучком, такой же я подарил Елене в самолете. Шарлотта с фигуркой мизгиря на шее. Зелье, меняющее цвет глаз. Загадочный флакончик, который я нашел в сумке во сне. Письма с одинаковым почерком. Запись в блокноте «Нулевой километр». Как же я сразу не узнал. Лепреконы. Они даже не намекали, говорили напрямую. Дуся из клиники. Бабка на вокзале. Нищенка на дороге в Париже. Арийки из поместья Изентригера. Ребекка из отеля. Ужас. Как она это делает? Она же везде и всюду. Даже Настя. Как мы с Рихтером не увидели, что это один человек. Чертовы пауки, которых она всегда рисовала. Елена. Мать твою. Черт. Черт, черт, Так не бывает, что вообще правда, а что сон, или все сон. Может, я вообще еще не выходил из психушки? Громадные энергетические туннели, наполненные светящимися электронами, устремлялись теперь ко мне со всех сторон. Я утопал в излишестве, но меня это больше пугало, чем впечатляло. Дьявол, меня раздери. Я нахожусь в самом центре паучьего кокона, который скрупулезно плели целую тучу времени. Как же я раньше не замечал. Нестерпимо хочу это все вырезать из памяти и забыть Елену навсегда. Раздался звон разбитого стекла, и я увидел боковым зрением силуэт влетающего в окно бойца с автоматом в руках, в черной униформе без опознавательных знаков, в бронежилете и скрывающей лицо маски с прорезью. Я не был готов и упустил свой шанс. В этот раз я проиграл. Тело на рефлексах дернулось в сторону от надвигающейся опасности, но голову нагнал зловещий деревянный приклад. Сознание заполнила непроглядная тьма.